Издательство «Эксмо». Тереза Дрискол. Это не сон. Сегодня, 14:00. При чем здесь Малиновка? Ничего не понимаю. Я стою в вагонном туалете, широко расставив ноги и опираясь на крохотный умывальник из нержавейки, и судорожно пытаюсь просто вздохнуть, черт побери, и разобраться. Какое отношение, мать твою, ко всему этому имеет Малиновка? А более чем в 200 милях отсюда, в больнице, моего ребенка обихаживают чужие люди. И сейчас решается вопрос о том, удалять ему селезенку или нет. Какое-то кошмарное недопонимание, которое все мои телефонные звонки так и не смогли разрешить. Ведь он находится там со своим другом, а медики, и это самое поразительное, не могут определить, кто из них кто. Вся эта путаница с идентификацией кажется пошлой и сюрреалистичной, хотя только сейчас мне приходит в голову, что, если сильно не приглядываться, дети действительно довольно похожи. Каштановые волосы, карие глаза и, благодаря недавнему рывку друга моего сына, одинаковый рост. Медсестра с мягким ирландским акцентом пытается выяснить у меня хоть что-то, в то время как меня окутало каким-то туманом, который мешает логически мыслить. Она интересуется, есть ли у моего сына особые приметы. Родинки, веснушки, родимые пятна. Ранее мне уже сказали, что парамедики удалили одежду мальчиков, но я почему-то чувствую какое-то странное успокоение, когда медсестра перечисляет мне предметы гардероба. Зеленая футболка с динозавром, любимая, которую я специально выгладила накануне, и черные джинсы с завернутыми манжетами, потому что они слегка ему длинноваты. Я все время собираюсь подшить их, но как мать я вообще-то не по этому делу. И медсестра осторожно прерывает меня и спрашивает о его волосах. Они у него прямые или кудрявые? Я рассказываю, что у него необычная макушка, немного напоминает вопросительный знак. Когда он младенцем спал у меня на руках, я бывало водила по ней пальцем. Линия на том конце замолкает, и я ловлю себя на том, что непроизвольно рисую вопросительный знак на краю умывальника. А потом сестра говорит, что ей очень жаль, но она проверила прическу ребенка и не понимает, что я имею в виду, а я перестаю ее слушать и вспоминаю тот день, когда мой сын решил самостоятельно сделать себе стрижку. Ему было около 3, это произошло год назад, и он вошел ко мне в комнату широко раскрытыми глазенками. Они со страхом смотрели на меня из-под спутанной копны волос, а в руках он держал ножницы. И в этом крохотном жутком пространстве, в котором я сейчас нахожусь, мне вдруг на мгновение представляется его чистое лицо, которое смотрит на меня из глубины покрытого потеками нержавеющего антуража. «Мамочка, а ты можешь это починить?» Раскачивающийся вагон, та-там-та-там, делает поворот и вновь набирает скорость, поэтому мне приходится еще шире расставить ноги, чтобы не упасть. Кто-то негромко стучит в дверь туалета и спрашивает, все ли у меня в порядке, но вопрос этот кажется мне настолько неуместным, что я слышу лишь странные звуки, которые вырываются у меня изо рта. Закрываю глаза, и перед моим внутренним взором проносятся смутные картины тех мест и тех моментов, когда я должна была предвидеть то, что произошло, и остановить это. Нам понадобилось всего 6 месяцев, чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь, и я не могу поверить, что позволила. И вот в трубке снова раздается голос медсестры. Та-там-та-там. И сейчас она явно чем-то взволнована. У одного из мальчиков на руке что-то нарисовано фломастером. Эта закорючка напоминает птицу, возможно, малиновку, потому что у нее ярко-красная грудка. Так вот, она хочет знать, не напоминает ли мне это о чем-нибудь. «Красная грудка малиновки».